Я только что сказал о том, что божественные силы низких вибраций вцепились в людей и всеми силами, имеющимися в их распоряжении, тормозят воскресение человечества, поскольку у людей есть реальный шанс шагнуть в завтра, шагнуть на другой уровень энергии, пройти квантовый переход и подняться до высот божественных сил высшего порядка. Такого энергетического потенциала, такой возможности роста у божественных сил низких вибраций нет и не было, поскольку им уготовано соответствующее положение в иерархии света. Поэтому пока человек или люди находятся на Земле, в материальном мире, пока грех и пороки разъедают человеческое общество, эти божественные силы, включая и лукавого, управляют людьми, управляют сознанием людей, выбравших злато или достижение злато любой ценой, целью и критерием ценности своей жизни на Земле. При таком раскладе событий на Земле, при моральном и нравственном падении человека и общества, божественные силы низких вибраций понимают и осознают свою значимость, и шаг вниз человека есть шаг вверх этих божественных сил низких вибраций. Я уже сказал сегодня о том, что ранние христиане стремились познать Бога и быть в Нем. Причем, конечно, стремились познать божественные силы высшего порядка. Евангелие от Иуды, истинное Евангелие, Евангелие от Фомы, от Петра, Филиппа и Марии. Помните всегда, познание Бога, пребывание в Нем делает человека свободным в вечности. Так вот, я все время говорю и призываю людей не просто верить, пусть даже эмоционально, искренне всем сердцем созерцая мир, а участвовать в преобразовании его, познавая истину и Бога. Человек должен, по предназначению моему, стремиться к познанию истины и к познанию Бога, к познанию высших вибраций самостоятельно, что выводит человека и его отношения с Создателем на совершенно иной, более высокий уровень энергии или энергетических вибраций. Тогда вера человека, познание веры, позволит не только созерцать мир, принимая присутствие Создателя и божественность собственного происхождения, но и имея твердые знания самому человеку переходить на управление вечностью и землей, определяя ее будущее. В связи с тем, что я вмешиваюсь в дела человечества с желанием остановить надвигающийся коллапс, божественные силы низких вибраций начали тоже более активно вмешиваться в дела людей, уменьшая шанс, великий шанс воскресения человечества. Фактически, силы низких вибраций включились в борьбу за человека, предопределяя его путь вниз, в бездну падения морали и нравственности, включились в борьбу с божественными силами высшего порядка, никогда ранее не вмешивавшихся в дела человечества. За человека и вокруг человека идет самая настоящая энергетическая война, в которой человек, люди, не имеющие соответствующей подготовки, не могут пройти испытания на вечность, на свое будущее и будущее своего этноса. И не облокотиться, и не получить человеку помощь от церкви или религии, потому что в истоках ее заложены искажения действительности, искажения правды, а это значит, в истоках ее лежат грех и пороки, предопределяющие власть человека над человеком, а значит, главный грех — гордыню. Настоящие, сегодняшние церковные каноны не могут претендовать на истину, поскольку нарушили истоки, исказив их в угоду власть придержащих. Церковь и божественные силы низких вибраций действуют иногда сообща, удерживая человека в духовном подчинении, создавая одновременно в материальном плане блага и искусы, обеспечивая власть над себе подобными и являясь, соответственно, активными проводниками вибраций низкого порядка. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, почему я так долго готовлю нового человека, моего помощника, а для всех вас — пророка, постепенно раскрывая ему знания мои, высших сил, раскрывая ему истоки и правду об истории человечества. Ведь только правда об истории человечества откроет путь людям к истине, к Богу, к познанию Бога. А познание Бога, в свою очередь, обеспечит не только постижение свободы человеком, имеющим божественное происхождение, но и обеспечит достижение им энергии высшего порядка.